Из замкнутого пространства лифта Леон и Катя угодили в мир закрытых дверей. То был естественный путь людей. Закрытые двери вели в замкнутые пространства квартир, где, возможно, имелись кое-какие ценные вещи, но отсутствовало то, что делает пространство разомкнутым, а людей свободными. «Я никогда не буду вором», — содрогнулся Леон. Такое отвращение вызывали у него закрытые двери. Открытые, впрочем, вызвали бы еще большее отвращение. Они поднялись по лестнице к последнему окну. Двор открылся, как узкая асфальтовая ладонь с воровато поставленными машинами, песочницами, мусорными бачками. Будь они внизу, конечно, бы не увидели, а сверху увидели, что во всех арках одновременно возникли похожие, как близнецы-братья, спортивные люди в костюмах, взявшиеся прочесывать двор. Большая их часть двинулась дальше, но некоторые остались во дворе, сразу вдруг сделавшиеся какими-то неприметными. «Наверное, нам придется уходить не сейчас». «И по одному», — вздохнула Катя, — «как с большевистской конспиративной сходки». «Гляди-ка ты, как охраняют члена президентского совета!» Леона обрадовала, что не сейчас. Время, еще недавно серое и постылое, обрело пленительную прелесть. То была прелесть последнего глотка, если бы в бутылке оставалось шампанское. Нечистый плиточный пол лестничной площадки, серо-зеленая динозавровая нога, труба мусоропровода, подоконник, словно леопардовая шкура в черных пятнах от затушенных окурков, окно, смотрящее на асфальтовый колодец двора внизу, синий небесный прямоугольник вверху. Все сегодня уже не в первый раз показалось Леону невыразимо красивым, хотя, конечно же, решительно ничего не было красивого в заурядном урбаническом пейзаже. Леон шагнул к Кате. Злой женский голос внизу произнес: «Будь ты проклят, алкаш проклятый! Чтоб тебе убиться, попасть под машину, чтоб тебя в Чернобыль послали!» После чего дверь захлопнулась. Невидимый же проклятый алкаш, вызвав лифт, разразился таким сухим, разрывающим легкие кашлем, что Леон подумал, напрасно женщина кличет на пьяную голову дополнительные несчастья. С таким кашлем люди долго не живут. «И какой, интересно, гороскоп у экономической реформы?» — спросил Леон. Целоваться под трескучий, как дрова, кололи кашель было невозможно. А лифт-коробок не спешил унести алкаша вниз. Хотя, сам же и ответил, если человека охраняет свора бездельников, а он не протестует, какую он может придумать реформу, какую-нибудь мерзость? «Не скажи», — возразила Катя. — Очень даже получился благоприятный гороскопчик. За малым исключением. Сатурн не дотягивал до нужной фазы. — Сатурн? — усмехнулся Леон. Он не был астрологом, но знал, что 7 планет Солнечной системы бессильны помочь экономической реформе. Как бессильный возродить Фаэтон, мифическую планету между Землей и Марсом, которая будто бы была, да развалилась. «Сатурн — свинец», — объяснила Катя. «Со свинцом ни складушки в нашей стране, не верю». «Свинец свинцу рознь», — сказала Катя. «Есть астрологи, допускающие замену астральных элементов земными. Но это уже не классическая астрология, неоастрология. Кстати, мама считает, что она имеет право на существование». Почему бы и нет? Леон тоже не видел ничего предосудительного в существовании нео-астрологии. Она просчитала этот вариант. Применительно к экономической реформе вышло поставить на каждом предприятии солдат, чтобы по окончании рабочего дня расстреливали тех, кто не справился с нормой. Ну и, конечно, ввести смертную казнь за все виды хозяйственных преступлений, срыв поставок, сроков исполнения, неразгрузку, сокрытие продуктов, нарушение технологии.